Развитие христианской философии и богословия. Классическая культура и церковь. Святой Василий Великий в своем обращении к юношеству призвал изучать классическую поэзию и науку, но изучать критически. Так святой, а в его лице и вся церковь, определил свое отношение к старой литературе. Критерием ценности для христианина должно быть соответствие ее основным христианским принципам. Есть много прекрасного у поэтов, но не все полезно. «Не забывайте, — говорит Василий, — что и у роз есть шипы». Размышляя о великом древнегреческом поэте Гомере, Василий замечает, что, призывая к добродетели, поэт на самом деле подменяет истинное внутреннее благородство внешней красивостью. Подобный же разлад он находит у Еврипида. Причины тому Василий Великий видит в беспочвенности греческой этики, отсутствии у нее опоры на фундаментальные нравственные категории, вытекающие из веры в единого Бога. Только у немногих античных философов, считает Василий Великий, можно найти начало подлинно нравственного учения. В этом смысле Василий выделяет Платона и Диогена, говоря даже о наличии у греческих философов теоретического основания аскетизма, правда, понимаемого вполне в эллинском духе. Блестящий знаток классической культуры, Василий Великий выводил из ее философских достижений положение зарождающейся христианской философии. В своих «Беседах о сотворении мира», получивших название «Шестоднев», он показал ограниченность античной мысли, которая выводила происхождение материи от материи же. Именно об этом учили Фалес и Анаксагор. «В основе бытия, — говорит Василий Великий, — лежит воля Бога. Материя не вечна, вечным может быть только абсолютное бытие, Бог». Великий молитвенник и создатель литургии, учитель нравственности и глубокий мыслитель богослов, отшельник и епископ, Василий Великий проявлял живой интерес и к вопросам природоведения, уделяя им значительное внимание. Описания растительного и животного мира в его произведениях свидетельствуют о его энциклопедических познаниях в естественных науках. Порой он ставит вопросы, относящиеся, скажем, к биологической сфере, которые, кстати, до сих пор не получили ответов. На примере Василия Великого мы можем убедиться, что Церковь относилась к миру и природе не только поэтически, но и поощряла их изучение, как важный элемент мировоззрения христианина. Другим представителем церкви, который сыграл важную роль в развитии христианской философии и богословия, был брат Василия, Григорий Ниский. Григорий Ниский. Годы жизни с около 330 по около 395. Григорий, родившийся в Каппадокии, в городе Кесарии, был младшим братом Василия. Его и сестру Макрину Григорий называл своими учителями. Получив хорошее классическое образование, он преподавал риторику, но под влиянием Григория Назианзина посвятил себя христианскому служению. По просьбе Василия Григорий священствовал в его епархии Каппадокии, а потом был рукоположен в епископы, заняв в 371 году вакантную кафедру в Ниссе. Он принимал активное участие в борьбе с арианами, за что был смещен с кафедры императором Валентом. В 378 году он продолжил свое епископское служение, помогая становлению церквей в Палестине и Аравии, одновременно отстаивая православные богословские взгляды. Известно, что на Константинопольском соборе 381 года Григорий защищал никейский символ против Аполлинария Лаодикийского, учившего о неполноте человеческой природы Христа. Достижения Григория Ниссского как общественно-церковного деятеля вряд ли можно признать особенно выдающимися. Здесь брат затмил его. Однако, как замечательный философ и богослов, Григорий Ниский внес поистине великий вклад в христианскую мысль. Он разрабатывал учение о воскресении, о божественной благодати, именах Божиих. Глубоки его христологические разработки и учение о Троице. Он писал труды по аскетике и о мистическом единстве с Богом. Как и его брат, большое внимание Григорий уделял строению мира, сотворению Вселенной Богом. Мир, по его учению, разумен, и человек есть воплощение разума в природе. Его мысль, его ум воплощаются в слове, прообразом которого является Логос, Слово Бога. Волею Логоса творится мир. Говоря о происхождении зла, Григорий отказывает ему в самостоятельном бытии. Зло появляется там, где отсутствует добро. Но при этом зло не просто отрицание добра, оно рождается внутри человека. Но ведь Бог — единственный творец всего и вся. Как Бог мог стать причастным злу в природе человека? По мнению Григория, только зло гнусно по природе своей, а порядок природы, установленный божественной волей и законом, далек от упреков в пороке. Все дело в противоречии плоти и духа человека. Только дух может постичь божественную любовь, тело же ограничено. Спасение же человека совершил Христос, соединивший в себе божество и человечество, плоть и дух в единое целое. Григорий Ниский, Василий Великий и Григорий Назианзин – три великих деятеля Церкви, которые в христианской традиции получили название «каппадокийских отцов». Они заложили основы богословия Восточной Церкви, являясь в то же время яркими выразителями идей одной из двух богословских школ того времени, а именно Александрийской.